Глава 21. Марго облепили шлангами и проводами. Точно подопытный кролик, подумала она и провалилась полудрему. Мысли медленно проплывали у нее в голове. Ей казалось, что она парит где-то под потолком и смотрит на свое тело свысока и одновременно думает за себя и за свое тело. Сильно заколола боку. Марго поджала губы. Прибор пискнул, и Гавриил Данилович подошел к ней. «Совсем больно? Или потерпите еще минут пять?» — спросил он. «Конечно, потерплю», — еле разжимая губы, сказала Маргарита, и опять провалилась в забытье. Ее отвезли в палату. После такой экзекуции Марго совсем потеряла силы. Окно было открыто, и с моря дул приятный морской бриз, еле шевеля занавески. «Интересно, здесь шторма бывают?» — подумала она. «Наверное, бывает, но только зимой. А вот увижу ли я шторма — не факт. Вот интересно, о чем я думаю? Хочу увидеть бурю, и боюсь не увидеть. Другие увидят, а я нет». И снова провалилась в какую-то дрему. «Интересно, что они мне вкололи?» «Ничего не болит, а встать не могу. И главное, не хочу. Я ничего не хочу. Я хочу такой вот легкой и приятной смерти. А автогонщик тоже умирал сладкой смертью. Ему тоже ничего не хотелось. Бред? Бред все это, бред. Я просто сплю, и мне все это снится. Кровать снится, тумбочка снится». Она повернула голову, чтобы посмотреть, как ей тумбочка снится, и широко открыла глаза. На тумбочке стояла маленькая икона Богоматери, без подставки. Сама по себе стояла, не висела в воздухе, а именно стояла. Но ни на что не опиралась. И глаза у Богородицы были такие лучистые. От иконы исходило какое-то добро, или, как говорят верующие, благодать. Маргарите снова захотелось расплакаться. Она вспомнила руки своей матери, такие теплые и заботливые, и отца, который гладил ее по волосам. Она хотела еще что-то вспомнить, но провалилась уже куда-то далеко и надолго.